Богатый и обворожительный джентльмен. Две красивые женщины. И если, чтобы влюбиться, хватит мгновения. То что еще может случиться у озера? Ума Турман, Эдвард Фокс и Ванесса Редгрейв в драме «Месяц у озера» на канале ТВ-1000.